спять, считаючи кими же метейками, дивный ветел ветер. Если тебя солечит, я тебе не советчик, летчик. Будь замороченным, вот чего замеченным на радарах наркоманов вечера. Мир дает тепло, дает увечья. В упадок тут сам себя увековечил. Крымский папа опустил бороду, прокачал плечи. Да, побереги печень, брат. Все и так быстротечно в такт, как течет любимый кепчуп. Под минимал техно в даркнете бегло. Мельком пока шуршит фольга, летает перхоть. Спокойно, это грязная отметина. Флэш бочит родная скотобойня. Фарш скричи, желаю вам здравия, тинейджера. Знаешь, что такое кромешный депрессион? Путь в психотропную галерею длиною в вечность. Как рот на ущуп улитка в гору Фудзияма. Это горе не только Егорина яма. Горе не беда в итоге, да это я, Володенька, на проводе передачи. Жди меня, приготовь макароны, алло, скорая. Не бы Валентину Прокофьевну, это Мэтью МакКонахи. Мать вашу за ногу, поближе к Кришне, подальше от сотовых вышек. Тут шишки в набане, сияя, истина щекочет издали. Когда ты вне себя, товарищ, кипятком заправишь. Псилоцибиновая исповедь пробудет в тебе искры и трель. Лунные кратеры завибрируют в полдень. Буквы пробулькают в пейдей. Блудно в тенях, в ебенях, либо в потоке инь-янь. В апокалиптическом турне микро я бурно деградирует хуям. Кибертрип под электробубли, настрой на бранную ругань. Но речь диктора культурно не режет ухо в вакууме. Духа аура мук. И когда вдупляешь, что ты фанеры и